Глава вторая. Я, будто замороженная, продолжала сидеть на стуле перед пианино. На мне было то же самое платье, та же самая прическа, что и час назад. Вот только душа моя претерпела изменения, а в сердце поселилась тупая боль. Вселенная, где я была любимой женой и будущей матерью, схлопнулась до размеров этой комнаты, а потом и вовсе испарилась, оставив после себя разреженный ядовитый воздух. Я сидела неподвижно. Время остановилось. Казалось, если я пошевелюсь, хрупкое равновесие нарушится, и я разлечусь на миллионы осколков. В ушах все еще звенело от его слов, от его «давай без истерик», брошенного через плечо. Я смотрела на свои руки, лежащие на коленях. Они не дрожали, они просто омертвели, как и все внутри. На кухне на плите остывала жареная картошка с золотистой корочкой, его любимая. В холодильнике ждал своего часа торт, купленный по такому случаю. Случай не наступил. Я представила, как Антон сейчас едет по ночным улицам к ней, к Еве, к той, что живет с ним в одном ритме. Интересно, какой у них ритм? Быстрый, рваный, как в современной музыке, которую я с трудом понимала. Точнее, принимала как неизбежное. А наш был адажио. Медленный, плавный, надежный. По крайней мере, мне так казалось. Оказывается, для него он был похоронным маршем. В кармане завибрировал телефон. «Мама». Господи, только не это. Каждый вечер в 9:30, как по расписанию. «Алло, доченька!» Ее бодрый голос ворвался в мою замороженную реальность. «Что делаете? Не отвлекаю?» «Нет, мам, что ты?» Я заставила себя говорить ровно, спокойно. Голос прозвучал хрипло, будто не мой. Я откашлялась. «Все хорошо». «А что, Антоша, рядом? Передай ему привет от нас с отцом!» Я посмотрела на пустое кресло, где он обычно сидел после ужина. «Антон в душе, мам. Немного устал сегодня». Ложь. Первая ложь из тех, что мне теперь, видимо, придется говорить постоянно. Она легла на язык противным скользким комком. «Понятно. Ну, пусть отдыхает. Работа у него нервная. Ты сама как? Голос у тебя какой-то севший. Не простудилась?» «Нет, все в порядке. Просто тоже устала немного. День был суматошный». «Ну так ложитесь отдыхать. Я просто узнать, как дела. Целую, дочка». «И я тебя, мам. Пока». Я нажала отбой и уронила телефон на банкетку. Как рассказать ей завтра? Послезавтра? Как объяснить, что в 42 года я осталась одна? Без работы, без дома, без мужа и с ребенком. Слезы, которых я ждала и боялась, так и не пришли. Вместо них была лишь тупая, всепоглощающая пустота. Встала. Ноги были ватными. И пошла на кухню. Механически, как робот, стала убирать еду в холодильник. Картошку, салат. Закрыла дверцу и прислонилась к ней лбом. Холодная поверхность приятно холодила кожу. Сколько я так простояла? Минуту? Час? Я не знала. Я просто смотрела на магнитики на холодильнике. Дурацкие сувениры из наших редких отпусков. Вот мы вдвоем на фоне моря, щуримся от солнца. Вот я одна, Антон фотографировал. Он всегда умел поймать момент. Теперь он поймал другой момент. Момент, чтобы уйти. И тут я услышала звук, от которого мое сердце сжалось в ледяной комок. Звук ключа в замочной скважине. Он вернулся. На одно безумное иррациональное мгновение меня затопила волна облегчения. Вернулся. Понял, какую глупость совершил. Сейчас войдет, обнимет, скажет, что это было какое-то помутнение, что он любит только меня. Дверь открылась, на пороге стоял Антон, но он был не один. Рядом с ним, чуть позади, замерла она, Ева. А кто же еще? Молодая, лет 25, высокая, тонкая, с резкими хищными чертами лица и гладкими темными волосами. На ней было облегающее черное платье и остроносые туфли на шпильке. Она смотрела на меня безо всякого выражения, просто как на предмет интерьера, который здесь явно лишний. Потом ее взгляд скользнул по комнате оценивающе, как у покупателя, осматривающего товар. «Аня!» Голос Антона был твердым, деловым. Никакой неловкости, никакого сожаления. Ева прошла мимо него в гостиную. Ее каблуки цокали по паркету, как метроном. Она остановилась у окна, оглядывая квартиру с видом будущей хозяйки. «Тони, ну что ты тянешь?» — сказала она, не оборачиваясь. «Я же говорила, чем быстрее, тем лучше. Зачем эти сантименты?» Антон бросил на меня виноватый взгляд, но тут же отвел глаза. «Неплохо», — сказала она, обращаясь к Антону. «Ремонт, правда, устарел, но в целом можно жить». Ее голос был молодым, звонким. Слова падали на меня, как градины. Я молчала, не в силах произнести ни слова. Я смотрела на эту женщину, обсуждающую мой дом, как свою будущую собственность. Ева слегка улыбнулась уголками губ, поймав мой взгляд, и эта улыбка была хуже пощечины. «В общем, так», — продолжил Антон, видя, что я не реагирую. «Давай не будем усложнять. Эта квартира, как ты знаешь, моих родителей. Она моя. К тебе она не имеет никакого отношения. Так что это не мне надо отсюда съезжать, а тебе». Я моргнула. Наверное, ослышалась, и это все еще дурной сон. «Что?» «Съехать, Аня. Освободить квартиру. Желательно прямо сейчас». «Прямо сейчас». Он сказал это так, будто просил передать ему соль. «Куда я пойду?» — прошептала я. Мой голос был едва слышен. «Ты взрослая женщина, Аня. У тебя есть родители, подруги, наверное. Это уже не моя проблема. Мы разводимся. И я хочу, чтобы все было быстро и чисто. Делить нам нечего. А теперь будь добра, собери свои вещи». У меня на языке вертелись слова «я беременна». Прямо сейчас, в эту секунду, я могла бы их произнести. Посмотреть, как изменится его лицо, как испарится эта деловая уверенность. Но я посмотрела на Еву, стоящую рядом с ним, такую молодую, такую торжествующую, и поняла, даже если он узнает, это ничего не изменит. Ребенок станет лишь обузой, еще одной проблемой, от которой он захочет избавиться. Ева молча наблюдала за этой сценой, прислонившись к дверному косяку. В ее позе была скучающая надменность победительницы. Она не просто заняла мое место в постели мужа. Она пришла вышвырнуть меня из моего же дома. «У тебя есть час», — добавил Антон, посмотрев на часы. «Мы подождем на улице». Он развернулся и пошел к выходу. Ева бросила на меня последний взгляд, презрительно задержавшись на моем выцветшем домашнем платье, и последовала за ним. Дверь снова захлопнулась. Час. Мне дали час, чтобы стереть 15 лет своей жизни. Я стояла посреди гостиной, как громом пораженная. Этого не могло быть. Это была какая-то запредельная, сюрреалистическая жестокость, в которую отказывался верить мозг. Но холод, разливающийся по венам, был настоящим. И тиканье часов на стене отчитывающее мой последний час в этом доме, тоже было настоящим. Я пошла в спальню. Открыла шкаф. Вот его рубашки, висящие рядом с моими платьями. Вот полка с его свитерами. А вот моя. Что брать? Что можно унести с собой из утонувшего корабля? Я вытащила спортивную сумку, ту самую, с которой мы ездили на дачу, и начала без разбора бросать в нее вещи. Белье, пара джинсов, свитер, домашний халат, косметичка, документы. Я открыла ящик комода. Паспорт, свидетельство о браке. Это еще пригодится для развода. Диплом консерватории, трудовая книжка, практически пустая за все эти годы домашней жизни. Банковская карта. Там немного денег и несколько тысяч рублей наличными. Я действовала как автомат, не думая, не чувствуя. Мозг включил какой-то защитный механизм, блокирующий эмоции. Мой взгляд упал на прикроватную тумбочку. Там, под стопкой книг, лежал маленький конверт. Я открыла его дрожащими пальцами. Внутри был снимок, первый снимок УЗИ. Маленькое темное пятнышко на сером фоне. Мой ребенок. Наш ребенок. Я быстро сунула снимок в карман сумочки, туда, где лежали паспорт и кошелек. Это единственное, что было по-настоящему моим. То, что он не мог у меня отнять. Я сняла с пальца обручальное кольцо. Оно соскользнуло легко. Положила его на комод, рядом с его ключами. Пусть остается здесь, в этом чужом теперь доме. Обвела квартиру прощальным взглядом. Вот диван, на котором мы смотрели фильмы по вечерам. Вот обеденный стол, за которым собирались редкие гости. Вот мое пианино. Нелепая и громоздкая в этой новой, враждебной реальности. На пюпитре все еще стояли ноты Шопена. Я закрыла их. Спектакль окончен. Сумка получилась не тяжелой. Вся моя жизнь за 15 лет уместилась в одну спортивную сумку. Я вышла на лестничную клетку и закрыла за собой дверь. Ключи остались в замке. Мне они больше не понадобятся. Я спустилась по лестнице, не став дожидаться лифта. Во дворе у подъезда стояла его машина. Я видела темные силуэты внутри. Они ждали. Наверное, обсуждали планы на завтра, на новую жизнь. Я прошла мимо, не оборачиваясь, и нырнула в темноту дворов. Ночь окутала меня своей холодной, безразличной тишиной. Я шла, сама не знаю куда. Ноги несли меня мимо спящих домов, мимо редких фонарей. Я оказалась в небольшом сквере и опустилась на первую попавшуюся скамейку. Она была ледяной, от мокрой вечерней сырости. Вот и все. Конец. Мне 42 года. Я разведена, бездомна, безработна и беременна. В кармане несколько тысяч рублей. И телефон. Я достала его. Пальцы сами пролистали список контактов. Мама. Нет, ни в коем случае. Она этого не переживет. К родителям я поехать не могу. Они живут в однокомнатной, и сердце отца не выдержит такого стресса. Другие знакомые. Что я им скажу? Привет. Меня муж выгнал на улицу. Можно у тебя переночевать? Тут пальцы сами замерли на имени Дарья. Мы не так часто общались в последнее время. У нее своя жизнь, свой бизнес, свои заботы. И как бы я ни хотела ее обременять, выбора у меня не было. Нажала на вызов. Длинные гудки казались вечностью. «Алло!» Голос подруги был сонным и немного раздраженным. Я явно разбудила ее. «Даш!» Мой голос сорвался. «Даш, это я, Аня!» На том конце провода наступила тишина. Потом ее голос мгновенно стал бодрым и встревоженным. «Анька? Что случилось? Что с голосом? Ты где?» «Даш, прости, что так поздно. Умоляю, прости. Можно я к тебе приеду? Мне некуда идти». Я заплакала. Впервые за этот бесконечный вечер. Беззвучно, горько, сотрясаясь всем телом на этой холодной скамейке посреди враждебного города. «Так, без паники!» — строго приструнила она меня. «Ничего не объясняй сейчас. Адрес мой помнишь?» «Да, кажется, да». «Вот и отлично. Вызывай такси, иду ко мне. Слышишь меня, Ань? Я жду. И не смей отключаться. Говори со мной, пока едешь». Я кивнула, хотя она не могла этого видеть. «Хорошо», — прошептала непослушными, дрожащими губами. С трудом встала со скамьи. Впереди мерцали огни проспекта. Там была жизнь, там были машины. И там, на другом конце города, меня ждал единственный человек, к которому я решила обратиться. Я побрела в сторону огней, прижимая к себе сумку с остатками прошлой жизни и единственную тайну, которая теперь была моим единственным будущим. Ради малыша я буду жить.